Вот у кого дела не ахти, — продолжал Эйстейн. Набрал лишних 30 килограммов, ей-богу, потому-то она его и бросила. Как-то встретил в городе Торкеля, говорит, бросил есть свинину. Он отставил свою кружку. Но ведь ты мне позвонил не для того, чтобы все это выслушивать, а? Нет, мне нужна помощь. Понимаешь, я тут веду одно дело. Все плохих парней ловишь. И с этим ты решил прийти ко мне? С ума сойти. Эйстен расхохотался, но тут же закашлялся. В этом деле у меня личный интерес, сознался Харри. Долго объяснять, но мне нужно узнать, что за тип шлет мейлы на мой личный адрес. Думаю, он делает это через анонимный сервер, расположенный где-то за границей. Эйстейн задумчиво кивнул. «Стало быть, у тебя проблемы?» «Может быть. А почему ты так думаешь?» «Я пьющий таксист, ни черта не смыслящий во всех этих новомодных компьютерных примочках. Что касается работы, то все мои друзья в курсе, на меня лучше не полагаться. Короче говоря, единственная причина, по которой ты пришел именно ко мне, в том, что я твой старинный приятель. Все дело в лояльности. Я умею держать язык за зубами, верно?» Он сделал большой глоток. «Может, я и алкаш, Харри, но отнюдь не дурак». Жадно затянувшись самокруткой, он поинтересовался, когда начинаем. На Слемдаль медленно опускались вечерние сумерки. Отворилась дверь, и на крыльцо вышли мужчина и женщина. Тепло распрощавшись с провожавшим их хозяином, они спустились с крыльца на подъездную дорожку. Хруст гравия под черной блестящей обувью сливался с бормотанием парочки, полголоса обсуждавшую угощение, хозяев и других гостей. Они были так поглощены разговором, что когда вышли из ворот и пошли по Бьорнетроккет, не обратили никакого внимания на такси, припаркованное чуть дальше по улице. Харри потушил сигарету, сделал радио погромче и услышал, как Элвис Костелло блеет свою знаменитую композицию на волне R4. Он давно уже обратил внимание, что музыканты-бунтари, кумира его молодости, с годами, как правило, оседают отнюдь не на бунтарских радиоканалах. Харри прекрасно понимал, что это может означать только одно — он тоже стареет. К примеру, вчера Ника Кеева передавали по 9-часовому. Вкрадчивый голос ночного ведущего объявил следующую композицию, и Харри выключил радио. Опустив стекло, он начал вслушиваться в приглушенные звуки басов, доносящиеся со стороны дома Албу. Больше ничто не нарушало ночную тишину квартала. Вечеринка для взрослых. Деловые партнеры, соседи, однокашники по изучению БИ, бизнес-интеллекта, не легкомысленные танцульки, но и не разухабистая пьянка, а всего понемногу. Джинтоник, Абба, Роллинг Стоунс, гостям под 40, все с высшим образованием. Харри посмотрел на часы и вдруг вспомнил о новом сообщении, которое дожидалось его, когда они с Эйстейном включили компьютер. «Мне скучно. Боишься? Или ты просто глуп?» «С-решетка МН». Эйстейна он оставил у компьютера, а сам одолжил его автомобиль. Заезженный «Мерседес», выпущенный еще в 70-х, который заходил ходуном на лежачих полицейских, стоило только Харри въехать в квартал дорогих вилл, и все-таки ездить на нем все еще было одно удовольствие. Увидев, что из дома выходят нарядные люди, он решил дождаться, пока последние из гостей откланяются. Затевать скандал прилюдно не стоит. Все-таки надо еще раз хорошенько все взвесить, чтобы не натворить глупостей. Харри попытался мыслить здраво, однако это «мне скучно» без конца лезло в голову. «Сейчас ты меня попляшешь», — пробормотал Харри, рассматривая свою физиономию в зеркале заднего вида. «Сейчас ты у меня будешь глуп». Дверь ему открыла Вигди Салбу. Ей вполне удался фокус, доступный лишь женщинам-иллюзионисткам. Технологии его показа для мужчин, подобных Харри, всегда прибудет тайной за 7 печатями. Она была очаровательна. При этом единственная, насколько мог заметить Харри, перемена в ней заключалась в бирюзовом вечернем платье, прекрасно оттенявшем ее огромные, а теперь еще и широко распахнутые от изумления, голубые глаза. «Простите, что беспокою вас так поздно, фру Албу, но мне хотелось бы переговорить с вашим мужем». «У нас гости», — сказала она. «Нельзя ли подождать с этим до завтра?» Она просительно улыбнулась, но Харри прекрасно видел, как ей хотелось просто захлопнуть дверь у него перед носом. «Весьма сожалею», — сказал он. «Однако ваш муж солгал, утверждая, что не знает Анну Бетсон. Впрочем, быть может, и вы тоже». Харри не знал, что в большей степени спровоцировало его на столь вежливый тон — неприязнь или же ее вечернее платье. Губы Вигди Салбо округлились.